Глава 33. Все или ничего. 2045 год. Профессор Митчелл. Длинная очередь из пушки БТРа сотрясла десантный кондор, заставив Митчелла вцепиться в спинку кресла. А затем с правого борта раздался взрыв. Панель управления расцвела оранжевым, и резко крутанувшаяся махина квадролета кинула профессора на бронепереборку. «Пожалуйста, пристегнитесь, вероятность падения 98%», — сообщил Искин, и на потолке кабины заморгали аварийные огни. «Пирс, нам нельзя падать!» — заорал профессор, пытаясь перекричать шум чихающих турбин. «Антигравы вырубило. Я не пилот, без них не справлюсь», — прорычал агент ЦРУ, вцепившийся в штурвал управления. В этот момент Митчелл понял, что если он что-то не предпримет, то все, чего они добились, будет напрасно. Схватив за страховочную скобу, ученый вжал сенсор и уставился на медленно открывающуюся створку. В лицо ударил порыв горячего воздуха, от которого несло сжженным пластиком. Огромный десантный отсек выглядел так, словно внутри взорвалась бомба. В левом борту торчал БТР, смявший внутреннюю оболочку фюзеляжа, вплоть до кабины пилотов. А в правом борту зияла трехметровая дыра с видневшимся огрызком короткого крыла, на котором совсем недавно размещалась взорвавшаяся турбина. Несмотря на страшную болтанку, пиджеи наконец смогли справиться с внезапно напавшими агрессорами. Чрезвычайно резкого бойца в композитном экзоскелете прижали к ребристому полу, а водителя БТРа стащили с брони. Но сейчас Митчелла интересовало не это. Прикрученный к полу прозрачный контейнер с экспериментальной хроноустановкой продолжал мерно переливаться огнями, отображающими реальное состояние окружающего временного контура. Квадролет еще раз крутанулся вокруг своей оси, и отпустивший скобу профессор влетел в десантный отсек. Нога сходу запнулась о тело обезглавленного пиджея. Ученый грохнулся рядом с ящиком и, уже проскальзывая мимо, успел за него ухватиться. В тонкие настройки, остановившие пришедшую хроноволну, не хотелось влезать, но иного выхода не оставалось. Схватившись за незадействованную ручку квантового регулятора, Митчелл крутанул ее до последнего щелчка и замер. Волна вновь созданного хромополя рванула из установки и окружила падающий квадролет, создав внутри зону отрицательной инверсии. После этого все, кроме живых организмов, замерло словно в невесомости. Стало холодно, и Митчелл узрел, как изо рта вырвался поток замерзающего пара. Подойдя к огромной дыре в фюзеляже, он выглянул наружу и увидел, что квадролет завис прямо над крышами фрагментарно восстановившихся домов. Стенки их нового хронопузыря были практически прозрачными и лишь едва отражали отблеск света, идущего от ядерного гриба, застывшего всего в нескольких километров. Выбравшийся из кабины Пирс на ходу дал пару приказов оставшимся в строю пиджеям и подошел сзади. «Митчелл, вы же говорили, что декодер нельзя включать вдали от поля, порожденного работающей квантовой установкой», – высказался удивленный агент. «Пирс, это была только теория. Похоже, я ошибался». «А это что?» Агент указал на куски фюзеляжа, начавшие срастаться прямо на глазах. «Побочный эффект. Локальная инверсия временного потока. Похоже, в этом пузыре время для материалов течет вспять». «Я уже совсем ничего не понимаю». «Профессор, сначала вы говорили, что пиджеев надо запустить внутрь, и они там сами уничтожат квантовую установку русских, использовав аномалию постоянно повторяющихся циклов. После этого мы получили их». Пирс недовольно покачал головой и указал на зеркальных модифицированных. «Затем вы приказали улететь как можно дальше, и к нам в квадролет влетел чертов БТР. Вы понимаете, что теперь мы в ловушке, и если выключим декодер, то погибнем, грохнувшись на землю». «Пирс, вы ошибаетесь. Похоже, я нашел способ даже здесь все откатывать назад. Посмотрите». Митчелл указал на то место, где раньше была взорвавшаяся турбина. Ее прилетающие части начали на глазах срастаться, медленно, но неуклонно образуя контур вполне целого турбовинтового агрегата. Похоже, еще минут 10, проведенных в этом безвремени, и контур полностью восстановится. «Надеюсь», — сказал Пирс и неожиданно потянул профессора за собой. В этот момент из восстанавливающихся проломов фюзеляжа начали очень медленно вылетать 30-миллиметровые снаряды, и скрываться в покрасневшем инее стволе пушки. Одновременно с этим разбросанные повсюду гильзы принялись возвращаться в окошко экстрактора. «Не пойму, почему с нами подобного не происходит?» – спросил агент ЦРУ, завороженно глядя на практически беззвучный процесс обратной стрельбы. «Не знаю», – честно ответил ученый. «Скорее всего, живые организмы по какой-то причине менее всего подвержены влиянию потока времени». И если честно, то теперь Митчелл не был уверен, что все его прежние теории верны. В результате самых первых экспериментов, проведенных глубоко под скалистыми горами, профессору удалось поместить лабораторию 52 в аномальный временной пузырь. Снаружи прошло всего несколько дней, а в аномалии больше 7 долгих лет. Впрочем, эти годы не прошли даром. Его стареющие коллеги сумели разработать рабочий прототип квантового декодера, как оказалось, способного творить с временем все что угодно. Это подтверждала даже сама Вселенная, застывшая в стазисе и нивелировавшая действие новой хроноволны, пришедшей из прошлого. Как надеялся Митчелл, этот эффект продлится только до момента уничтожения лаборатории русских. «Я хочу посмотреть на них», — сказал Пирс и подошел к трем модифицированным, державшим закованного в броню противника. «PJ-13, открой ему лицо». Отзеркаленный 13-й обхватил расколотый шлем и рванул его на себя. Раздался треск, и через миг злые зеленые глаза уставились на подошедшего ученого. «Девка!» – удивленно выпалил Пирс. «Модифицированная», – поправил Митчелл. «Не понимаю, зачем русские модифицировали баб? Ведь мужское тело более функционально приспособлено для боя», – пренебрежительно высказался агент. Митчелл покачал головой. «Пирс, вы не правы. Вы же видели, как она двигалась до того, как ее взяли? Насколько я вижу, она смогла справиться минимум с 4 пиджеями, используя только это». Профессор указал на меч, торчавший из экзоскелета мертвого модифицированного. «Кто вы такие?» – спросил агент на почти чистом русском. В ответ прижатый к полу мужчина презрительно сощурился, а лысая девушка зло оскалилась. «Они такая же аномалия, как и я», – ответил ученый за них. «Скорее всего, были недалеко от подземной лаборатории, во время квантового перехода диверсантов, отправившихся в прошлое». «Мне хотелось бы их подробно допросить», — сказал Пирс, и красный зрачок в его искусственном глазу вспыхнул. «Жаль, что сейчас не до них», — с сожалением добавил он. «Возможно, потом, когда ваши пиджеи уничтожат лабораторию, тогда все русские, отправившиеся в прошлое, исчезнут, а эти двое останутся последними осколками их программы освоения хронопотока». «Митчелл, вы все еще думаете, что у нас все получится?» – проговорил Пирс напряженно и посмотрел в сторону восстанавливающейся переборки, из которой продолжали вылетать 30-миллиметровые снаряды. «У нас уже все получилось. Хроноволны остановлены, а когда время потечет снова, мы сможем сами послать в прошлое своих диверсантов и выправить историю Земли в том направлении, в каком захотим», – пафосно проговорил ученый, а затем перевел взгляд с девушки на прозрачный ящик с заключенным внутри квантовым декодером. «А ведь у них действительно был шанс нас остановить». 2045 год, Альфа. Даже после взрыва пылающее лезвие штык-ножа одного из рейнджеров продолжало курочить уже вырубившуюся силовую систему ее экзоскелета. В это время еще двое рейнджеров обрушивали на шлем Альфы град мощных ударов, расширяющих щель в лопнувшем корпусе. Измочаленное и раненое тело пыталось сопротивляться, но девушка отчаянно чувствовала, что это бесполезно, и жаждала лишь одного, чтобы квадролет наконец рухнул. Но этому не суждено было произойти. Когда уже казалось, что катастрофа неизбежна, из кабины пилотов вывалился мужчина и дернул тумблер на прозрачном ящике. После этого вокруг все изменилось. Свободное падение десантного квадролета прекратилось. Стало холодно, и прижатая к полу Альфа увидела, как некоторые из произошедших событий начали идти вспять. Особенно ее впечатлили снаряды, медленно вылетающие из срастающегося фюзеляжа. А потом Альфа услышала то, что заставило забыть обо всем. Как только забрала расколотого шлема, покрыла изморозь, она услышала тяжелое дыхание Серого. Непонятно как, но слышимое сквозь толщу времени. «Серенький, это ты?» – мысленно позвала она, и, судя по резко участившимся вдохам, он ее услышал. «Альфа? Но как?» – еле слышно спросил Серый. Она не знала ответ и только собралась хоть что-то сказать, Но в этот момент с её головы черепа сорвали измочаленный шлем, едва не свернув при этом шею. Стоявшие над ней что-то говорили, но она едва улавливала смысл лишь части фраз. Сейчас её переполняло чувство вселенской злости. Перед собой она видела корень всех проблем и готова была рвать врагов голыми руками. Правда, теперь это сделать затруднительно. Внезапно кровь застучала в висках, и Альфа почувствовала, что сейчас придёт последняя волна боевого стимулятора. И в этот самый момент стоявший над нею сначала указал на катану, торчавшую из тела мёртвого рейнджера, а затем посмотрел на переливающийся всеми цветами ящик с неизвестным устройством, порождающим хронопузыри. Нехитрый план мгновенно родился в сознании девушки, и она потянулась цифровым щупом к электронным системам своего экзоскелета. Как только кровь закипела от энергии, само время растянулось. Альфа дала команду на аварийное открытие всех магнитных застежек, удерживающих на ней броню. В тот же миг экзоскелет раскрылся, словно расколотый орех, и обнаженное тело девушки выскочило наружу, при этом отталкивая замерзших рейнджеров. Уже вскочив на ноги, она хотела дотянуться до горла ученого и сломать ему шею, но решила не тратить на него те крохи микросекунд, которые у нее оставались. Раздвигая неподатливое пространство, она устремилась в сторону сверкающего ящика и на полном ходу вырвала трофейную катану из тела рейнджера. Она почувствовала, что еще чуть-чуть и силы покинут ее, и в последний миг прыгнула, выставив загоревшийся клинок прямо перед собой. Большой палец попал на сенсор подачи энергии на лезвие и выкрутил его за предел безопасного использования. Затем пылающий меч вошел в корпус неизвестного прибора. Яркая вспышка на миг ослепила, а затем со всех сторон навалилась действительность, завертевшаяся словно в сумасшедшем калейдоскопе, который трясет неразумный ребенок. Тело Альфы прошила дуга энергетического потока, отправившего в полет. Вой турбин перекрыла длинная очередь из 30-миллиметровой пушки. Раздался взрыв, перед глазами замелькали трассера и оторванная аппарель квадролета, едва не сбившая, вылетевшая наружу тело девушки. А затем она увидела под собой небольшой городок, рассыпающийся и снова восстанавливающийся, словно на ускоренной перекрутке. Быстро приближающиеся здания превращались в обломки, но уже через миг эти обломки собирались, порождая новый цикл разрушения. Последнее, что она увидела перед тем, как рухнуть вниз, это застывший гриб ядерного взрыва, за которым на горизонте вздымались его гигантские копии, чьи шапки уходили прямо в пылающую стратосферу. 2021 год. Серый. 20 минут до закрытия окна возможности. «Ну вот мы и встретились», – проговорил Пирс и указал на стеклянный глаз. «Помнишь меня?» Серый не ответил, а вместо этого повернул, насколько мог, занемевшую шею и осмотрел крышу. На ниты купировали все ранения и остановили кровотечение. Но из-за этого тело превратилось в набор одеревеневших конечностей, идущих в комплекте с раскалывающейся головой. Ему показалось, что совсем недавно он снова услышал Альфу, но потом связь оборвалась, оставив в области затылка щемящую пустоту. «Что молчишь? Теперь с простреленными ногами не побегаешь?» – ехидно заметил Пирс и указал на парапет крыши, вдоль которого прохаживались два спеца. «Я даже не знаю, что с тобой делать. Передать тем, кто тебя тогда заказал, или отдать им?» После этих слов один из спецов подошел поближе и нервно погладил затвор, оборудованный глушителем короткого автомата МП-5. «Морские котики, они все братья. А ты убил двоих и тяжело ранил пятерых. Такое не прощается». «А нехер было лезть сюда. Сидели бы у себя в США на базах, тренировали бы рукопашный бой и стреляли бы по мишеням в тире. Тогда и были бы все целы», – пробормотал Сергей не своим голосом и сплюнул кровавую пену под ноги замершему спецу. Не стерпев этого, тот подошел и, несмотря на оклик Пирса, коротко ткнул кулаком в нос Серому. 2045 год. Альфа. И все-таки она выжила. Альфа не понимала, как это возможно, но сначала почувствовала ноющую боль, а затем смогла открыть глаза. Первое, что она увидела, это здоровенного рейнджера с перевернутой цифрой 13 на тяжело бронированном шлеме. Он держал в руках зазубренный штык-нож и сверлил снайперским окуляром ее обнаженное тело. Взгляд, от которого даже через толщу бронезабрала веяло с трудом сдерживаемой похотью и жаждой крови. Но это было далеко не все. Ребристая подошва экзоскелета 13-го давила прямо на впалый живот девушки, не давая вздохнуть полной грудью. Двое заправлявших всем американцев тоже были недалеко. Они стояли возле сверкающего контейнера, из которого торчала горящая катана, и о чем-то бурно спорили. Дальше виднелись пылающие останки разбившегося квадролета, чей корпус на две трети вылезал из хронопузыря, продолжавшего их окружать даже на земле. Выпавший из десантного квадролета БТР лежал на боку и тоже находился внутри пузыря. А вот Шилова нигде не было видно. Это нехорошо. За несколько дней она привыкла к присутствию этого хмурого капитана полиции, спасающего свою семью, и не хотела, чтобы он навсегда исчез в этом вихре безвремени, бушевавшем снаружи. 13-й, видимо, был единственным выжившим рейнджером, хотя если присмотреться к той части квадролета, что находилась за пределами пузыря, можно было рассмотреть четкий силуэт рейнджера, повторяющего один и тот же цикл. Раз в 3 секунды он прилетал сверху и на огромной скорости врезался в фундамент недостроенного здания. Прошло около минуты, как Альфа открыла глаза, и в них начались появляться отчеты импланта о состоянии организма. Получалось, что после нескольких доз боевого стимулятора ее тело ушло в долгий медикаментозный откат. А при падении она получила множество повреждений, главные из которых – это частично отбитые внутренние органы, выбитый плечевой сустав левой руки и практически полностью снятая кожа с правой. Приподняв кисть, Альфа посмотрела на керамидовые кости, обтянутые синтетическими мышцами. «Сэр Пирс, сучка проснулась!» – оповестил 13-й металлическим голосом, и парочка спорщиков повернулась. Тот, что в защитном костюме хамелеон и с глазным имплантом, резво подскочил вплотную и упер Альфе в лоб раструб пламя-гасителя штурмовой винтовки АР-32. «Профессор, просто кивните, и я потушу ее зеленые зенки!» «Пирс, не спешите, возможно, это модифицированное нам еще пригодится», – неуверенно проговорил ученый. «Эта лысая сука нас всех чуть не угробила!» – зло выпалил Пирс, и Альфа почувствовала, как ребристый пламя-гаситель еще сильнее надавил. «Ничего, Пирс, скоро ваши пиджеи уничтожат лабораторию русских, и все, что они сделали, превратится в прах». Переведенные имплантом слова Альфу не вдохновили. «Значит, мы проиграли», – решила она, и неожиданно почувствовала, что сквозь стоны бушующего снаружи хрона-урагана она снова слышит тяжелое и прерывистое дыхание Серва. На миг показалось, что его пальцы снова трогают ее кожу. От этого Альфе стало чуть-чуть теплее, и невольная улыбка появилась на ее лице. «Почему она улыбается?» – с подозрением спросил ученый. «Не знаю. Может, с катушки слетела? У моих модифицированных такое бывает». «Нет, она другая. Но что-то тут не так», – сказал ученый. Затем с опаской посмотрел на прозрачный контейнер и достал из кармана налодоник, на экране которого быстро забегали строчки данных. «Альфа, это ты?» Сообщение от Серова совершенно внезапно появилось перед глазами. «Да», — ответила девушка. «Но как? Сейчас между нами 24 года», — не поверил Серый. «Наши импланты. Алферов сказал, что они вошли в симбиоз». «Ясно. Как ты?» «Могло быть и лучше. Прямо сейчас передо мной стоит какой-то Пирс и тычет мне в лоб стволом штурмовой винтовки». «Попробуй подключить картинку», – попросил Серый, и Альфа открыла доступ к своим органам восприятия. Парень в ответ сделал то же самое. На появившемся перед глазами изображении появились двое, и одного из них Альфа сразу узнала. То, что происходило вокруг Серенького, ей не понравилось. «Похоже, нам угрожает один и тот же человек, только у моего глаз стеклянный. Как думаешь, это совпадение или очередной выверт времени?» «Серенький, я думаю, это не случайность. Там, куда мы влезли, совпадений не бывает». «Согласен». «И что будем делать?» – спросила Альфа, реально не понимая, что она вообще может противопоставить врагам. «Сиверский с Глебычем решают вопрос. Кстати, насчет Глебыча даже не спрашивай. Нам пришлось его привлечь. Я надеюсь, они смогут воспользоваться той инфой, что ты передала, и решат проблему до закрытия окна возможности». «Я боюсь, что это не поможет. Серенький, похоже, эти двое могут останавливать хроноволны, приходящие от вас. Кроме этого, прямо сейчас их постоянно возрождающиеся модифицированные бойцы атакуют лабораторию. Если мы ничего не предпримем, то они просто нас сотрут». Что у них за технология? Как они это делают? Пока не знаю. Похоже, какой-то прибор, сумевший зациклить пришедшую волну. Я прямо сейчас вижу на горизонте минимум 5 столбов от термоядерных взрывов прямо над Москвой. Ты знаешь, серенький, наверное, мне в первый раз в жизни страшно. Надо понять, как все это работает. Возможно, мы сможем что-то сделать. Альфа, ты сильная. Вместе мы справимся. Подбодрил Серый, и в этот момент стоявший над ней Пирс снова заговорил. Она как будто с кем-то общается, уверенно заявил он. Если только сама с собой, ответил профессор и снова подошел ближе. Расскажи мне, кто тебя создал? Неожиданно спросил он у Альфы и с интересом осмотрел ее обнаженное тело, причем уделив больше внимания повреждениям. «Только если вы мне расскажете, как это все работает?» – спросила Альфа и указала на контейнер. Ученый прищурился, и неожиданно девушка почувствовала, что он не прочь ей все рассказать. Но это и не удивительно. Скорее всего, не так много людей, посвященных в тонкости его изобретения. А иногда создатели хотят, чтобы о чем-то тайном знали все. В тот самый момент, когда ваши ученые из подземной лаборатории смогли отправить людей в прошлое, в мире существовало по крайней мере 3 экспериментальных реактора холодного синтеза. Один в США, второй в Англии, третий в Японии. Точно такое же хронополе, окружившее лабораторию, появилось и у нас. В результате несколько десятков человек узнали о том, что натворили русские, и решили все исправить. Если бы вы не напали, то ничего бы не пришлось исправлять. После этих слов ученый нахмурился. Я разговаривал на эту тему с президентом США, Митчелл тяжело вздохнул. Кажется, вы забыли, что ваши ученые первыми получили доступ к сигналу. Остальные страны узнали позже и не знали, какие еще технологии вы у него успели вытянуть. Я лично считаю, что лидеры Альянса правы. Если бы русские действовали порасторопнее и держали все в тайне, то весь мир никогда бы не угнался за столь продвинутыми технологиями. Так что все просто. Вас признали опасными и решили остановить. Ну и как? Остановили? «Профессор, напомните мне, сколько погибло американцев?» – зло пробормотал Альфа. «Ничего, это скоро все изменится», – уверенно сказал ученый и указал на контейнер. «Квантовый декодер, несмотря на ваши старания, продолжает работать. Я проверил, настройки сбились некритично. Отправленная вашими диверсантами хроноволна поймана и заключена в петлю времени. Я уверен, созданная мною стена удержит любое воздействие извне». И после уничтожения лаборатории породит новую версию реальности. «А если из прошлого придет еще одна хроноволна?» Задала Альфа волнующий ее вопрос и замерла, боясь спугнуть разгорячившегося ученого. При этом Пирс возмущенно вздохнул, но промолчал, видимо, позволяя профессору насладиться победой. «Такая сильная, как бушует снаружи, придет вряд ли. А если долетит малая, то она только многократно усилит стену, сделав ее несокрушимой. Ты когда-нибудь видела, как цунами поглощает встречные волны? Так вот, это тоже нечто подобное. Так что смирись, вы проиграли», – проговорил ученый и принялся рассматривать фантастические картины зацикленного разрушения, периодически повторяющиеся за пределами хронопузыря. «Слышал?» – спросила Альфа у Серого. «Да, буду думать, как это можно использовать». 2021 год. Серый. 9 минут до закрытия окна возможности. Все время, пока Серый общался с Альфой, Пирс ему тоже что-то говорил, угрожал и даже пару раз наступил на простреленную ногу. А тем временем до конца закрытия окна возможности оставалось всего 9 минут. Неожиданно в голову полезли нехорошие мысли, и Серому стало горько. Если прямо сейчас что-то не случится, то все, что они с Северским сделали в прошлом, бесследно растворится в новой реальности. А это значит, что он больше никогда не услышит Альфу. Стоило об этом подумать, и острый слух модифицированного уловил, что в здании что-то происходит. «Пирс, а чего вы тут ждете?» – поинтересовался Серый, желая хоть немного отвлечь настороженного американца. «Это не твое дело», – зло ответил он и неожиданно напрягся. «Подними его», – приказал Пирс морскому котику, и повернулся к тому, что прохаживался по краю крыши. «Сэр, внизу никого», – ответил спец, прочитав немой вопрос шефа. «Почему машины так долго не возвращаются?» – пробубнил Пирс себе под нос, и в следующий миг из дернувшейся головы морского котика брызнул фонтан крови. Затем боец беззвучно слетел с крыши. Поднимавший Серого спец среагировал мгновенно. Перекинув небольшой раскладной щит из-за спины, он посеменил к выходу из машины, при этом посылая в дверной проем короткие очереди из автомата. Сам Пирс подхватил одеревеневшее тело, встал за ним и приставил ствол пистолета к виску парня. В этот момент Серый мог кое-что предпринять, но не стал этого делать, ибо теперь задача резко изменилась. А тем временем бодро продвигающийся к спуску морской котик начал получать пули в ответ. Зачихали сразу несколько бесшумных автоматов, защелкали затворы. Донеслись удары пуль по бронежилетам и тактическому щиту морского котика. Короткая перестрелка закончилась за несколько секунд. Так и не добежавший до спуска, спец резко осекся, получив пару пуль в голову, и завалился навзничь. Затем на крышу выскочили четверо телохранителей Глебова, которых Серый знал лично. Но самое интересное, за ними вышел не дядя Толик, как он ожидал, а сам олигарх собственной персоной, облаченный, как и все остальные, в полный комплект тактического снаряжения. При этом в руках он сжимал укороченный АР-15. «Хочу сразу заявить, я дипломат из посольства Соединенных Штатов Америки, и у меня есть дипломатическая неприкосновенность», – громко объявил Пирс. При этом Серый почувствовал, что он ему дышит прямо в затылок, стараясь максимально спрятать голову за ним. «Серый, ты как?» – спросил Глебов, явно не обратив никакого внимания на слова Пирса. При этом он положил штурмовую винтовку на плечо одного из своих и явно пытался выцелить голову агента. «Да знаешь, Глебыч, бывало и лучше», – как можно спокойнее ответил парень. «Не разговаривать, иначе я прострелю ему голову», – грозно пригрозил Пирс. «Слышь, одноглазый, хотел бы, так уже прострелил», – зло пробормотал Серый. «Мы можем его снять. Что будем делать?» – спросил Глебов, продолжая напрочь игнорировать американца. «Не, Глебыч, этого трогать нельзя», – сказал Серый и почувствовал, как прижатый к виску ствол пистолета дернулся. «Почему нельзя? Мне насрать на то, что он дипломат». «Я знаю, но сейчас его убивать нельзя. Иначе нашим в 45-м туго придется». «Не понял», – удивился Глебов. «Глебыч, объясню позже, но повторяю еще раз внятно. Сейчас его убивать нельзя». «Да 7 бед, один ответ. Там внизу целый генерал ФСБ с развороченным горлом лежит. Ответь, что с этим американцем не так?» – спокойно потребовал олигарх. «Глебыч, лучше скажи-ка мне сначала, как там с закрытием окна возможности? У вас получилось? А то ведь, судя по таймеру, осталось 4 минуты». «Пока глухо. Толик не отзвонился, но я сам могу набрать». Пирс явно не врубался, о чем они говорят, и натужно пыхтел сзади, как паровоз, но при этом стоял смирно. Глебов достал телефон и принялся набирать номер. Чувствительный слух Серого даже на расстоянии в десяток метров расслышал длинные гудки, перемежающиеся прерывистым дыханием Альфы, продолжающий молча вслушиваться в их разговор. «Толик, ну как там наши дела?» – спросил Глебов, когда с той стороны ответили, и тут же перевел звонок на гарнитуру. Затем он просто стоял и кивал больше минуты. «Я успею выстрелить», – зло процедил Пирс, который, видимо, понял, что от этого звонка зависит его жизнь. «Успеешь, куда ты денешься?» – отбрил его Серый, при этом не сводя глаз с Глебова. А судя по выражению его лица, ничего хорошего он с той стороны не слышал. «Серый, похоже, все плохо. Клиент улетел. Толик прямо сейчас видит Петровича. Тот стоит один и смотрит, как взлетает самолет». «Это плохо. Это совсем плохо», – пробормотал Серый и уловил, что дыхание Альфы участилось. «Я уже понял, что ничего хорошего. Вопрос остался один. Что мы с этим дипломатом будем делать?» В голосе Глебова читалось напряжение и скрытая угроза. Ведь он отлично понимает, что если Пирс уйдет с крыши живым, то, скорее всего, олигарх Глебов потеряет все. «Глебыч, если мы его грохнем прямо сейчас, то в 45-й уйдет малая хроноволна. Этого делать нельзя. Так что придется отпустить», – тщательно подбирая слова, проговорил Серый. «Прямо вот так взять и отпустить?» «Да, без выполнения основной задачи в очерченный временным окном срок убивать его нельзя, а так у Альфы появится хоть какой-то шанс». Выслушав Серого, Глебов задумался. А когда таймер показал нули, он кивнул. А затем молниеносно посмотрел в голографический прицел и выстрелил. Вылетевшая из АР-15 пуля пробила Серому ухо и со стуком вошла в голову Пирсу, прямо под срез тактической каскетки, надвинутой на лоб. «Альфа, похоже, я облажался», – успел передать Сергей, и в этот же миг межвременная связь имплантов оборвалась. 2045 год. Альфа. Мутная картинка, транслируемая из глаз Серого, моргнула и потухла. Но в последний момент Альфа успела увидеть, как Глебыч выстрелил. Только после этого межвременная связь имплантов резко оборвалась. Зачем он это сделал? Немой вопрос родился в сознании, и, видимо, целый ураган чувств отразился на лице девушки. «Митчелл, с ней явно что-то происходит», – уверенно сказал Пирс, и ребристый пламегаситель перестал давить ей в лоб. «Пирс, этой модифицированной просто больно», – сначала отмахнулся профессор, но затем прекратил возиться с наладонником и подошел ближе. «Нет, наниты в ее организме почти полностью купируют боль». «Эй, ты русская, что с тобой не так?» – потребовал ответа Пирс и снова вжал в лоб пламегаситель штурмовой винтовки. В этот момент Альфа почувствовала, как ее охватила злость. Скрипнув зубами, она оскалилась и схватилась за холодный ствол АР-32. «Хочешь стрелять – стреляй, а если сышь, то перестань торкать в меня этой херней!» – гневно прошипела она. Пирс грубо вырвал ствол из ладони Альфы, при этом немного повредив оставшиеся без кожи оголенные мышцы, угрожающе лязгнул затвор. «Я тебя, сучка, с удовольствием отправлю в ад!» – зло прорычал агент ЦРУ и вопросительно посмотрел на профессора, который в это время водил маленьким сканером над головой Альфы. «Что, без разрешения своего любовничка убить не можешь?» – не успокоилась девушка и направила указательный палец на лицо Пирса. При этом она изобразила, будто в начавшей кровоточить ладони зажат пистолет. «А вот я легко могу тебя убить», – посулила Альфа и изобразила, как будто стреляет из невидимого пистолета в голову Пирса. В этот момент, несмотря на всю абсурдность ситуации, напичканный микроэлектроникой глаз агента вспыхнул ярко-алым, а затем Пирс отшатнулся, отойдя на пару шагов. «Митчелл, она реально верит, что только что меня убила», – пробормотал агент ЦРУ, и в этот момент снаружи пузыря что-то изменилось. Повторяющиеся циклы разрушения начали приходить все чаще, а сами стенки пузыря покрылись рябью, словно на них что-то воздействовало. Одновременно из недр лежавшего на боку БТРа донеслось грозное завывание прятавшегося там кота. «Из ее головы идет странный сигнал», – задумчиво проговорил ученый. И в этот момент во лбу Пирса появилась густая выемка, которая начала быстро расширяться, превращаясь в густок серой хмари. Агент ЦРУ истошно заорал, да так громко и неистово, что даже защитные перепонки в ушах Альфы не смогли заглушить этот предсмертный хрип отчаяния. Затем тело Пирса свернулось, словно его засосал невидимый пылесос, а оружие, глазной имплант, амуниция с костюмом хамелеон опали на землю бесформенной кучей. «Ну что, кто следующий?» – спросила Альфа и навела указательный палец на рейнджера. 13-й зыркнул на горку амуниции, оставшейся от Пирса, и неожиданно снял ребристую подошву экзоскелета с живота девушки, наконец дав ей вздохнуть полной грудью. Отступив на несколько шагов, он нажал клапан на шее, и тяжелый шлем разъехался на две части, скрывшийся за спиной в специальный чехол. Голый череп и смуглое лицо Латиноса покрывали отзеркаленные татуировки, а залитые кровью белки глаз выдавали в нем модифицированного, принявшего огромную дозу какой-то химии. Да и в самом не совсем нормальном образе зеркальной копии человека было что-то неуловимо неправильное, непроизвольно вызывавшее отвращение. «Пиджей-13, что ты делаешь?» – спросил пришедший в себя ученый и внезапно осекся, потому что 13-й посмотрел на него. «Это сучка Эль Диабло!» – пророкотал он громко и грубо вскрыл штык-ножом панель на поясе своего экзоскелета. Затем он вырвал автоматическую аптечку из открывшейся выемки и откинул ее в сторону. 13-й, успокойся, она никакой не дьявол. Просто каким-то образом эта модифицированная получила сигнал из прошлого о том, что агента Пирса там убили. Судя по сигнатуре, это поработал имплант у нее в голове. После этих слов ученого, рейнджер замер и зло посмотрел на обнаженную Альфу, непроизвольно облизнулся. «Пиджей-13, я приказываю срочно вскрыть ей черепную коробку и достать оттуда имплант, находящийся в затылочной части. Он очень нам поможет», — срывающимся на фальцет голосом потребовал профессор. 13-й покрепче перехватил штык-нож и, оскалившись, словно загнанный в угол зверь, несколько раз быстро перевел взгляд с ученого на Альфу и обратно. «Хорошо, проф, я убью эту путу, и не только убью», — многообещающе пообещал он, затем посмотрел на Альфу, словно на кусок мяса, и решительно шагнул к ней. Девушка поняла, что сопротивляться не сможет, ей ничего не оставалось, как вымученно улыбнуться и направить указательный палец на голову 13-го. Затем она сделала вид, что выстрелила. А в это время снаружи начался настоящий хроноураган. Стены пузыря сильно заколебались, а сквозь скрежет и треск ломающихся зданий слышались воинственные завывания кота, раздающиеся со стороны БТРа. 2045 год. Шилов. Шилов стоял и ошалело смотрел на обугленное пятно, оставшееся от генерала Харченко. Глубокий ожог на асфальте в виде человеческого силуэта периодически чернел, а затем почти исчезал, словно на вечно зацикленной видеопрокрутке. Он не понимал, как попал к тому самому подъезду многоэтажного дома, в котором у него на глазах бесследно растворилась семья. Похоже, после крушения квадролета Шилова случайно выкинуло именно сюда. Почему он все еще жив? Ответ на этот вопрос ускользал из мечущегося сознания. Прямо сейчас перед ним творилось нечто, что не мог усвоить человеческий мозг. Здания небольшого городка периодически рассыпались на осколки, обдавая пылью его лицо, а затем почти полностью восстанавливались. Между этими фазами нестабильности Шилову казалось, что он начинает видеть силуэты вполне живых людей, но тут же рассыпающихся в прах. С надеждой посмотрев наверх, он долго пытался высмотреть своих, и в какой-то момент ему даже показалось, что он их увидел между сращивающимися кусками железобетона на уровне 9-го этажа. В этот момент здание почти восстановилось, и Шилов, не раздумывая, рванул внутрь подъезда. Он едва успел добежать до 2-го этажа, когда лестничные пролеты начали покрываться трещинами и расползаться. Неистово зарычав, Шилов понесся вниз и в последний момент успел выскочить наружу из-под складывающихся плит межэтажных перекрытий. Он не знал, сколько еще сделал попыток забежать наверх, но каждый раз выбегал назад, ни разу не добежав даже до 5-го этажа разваливающегося дома. А затем Шилов стоял, пытаясь просто высмотреть силуэты своих родных. Сколько же он так простоял? Может, час или сутки, а может, целый год или больше. Он бы и дальше продолжал стоять или пытаться забежать наверх, но в какой-то момент уловил, как сквозь приглушенный скрежет срастающихся железобетонных плит и гул разваливающихся зданий слышит грозное завывание кота-матроса. «Альфа!» От этого вырвавшегося из глотки выкрика в голове резко прояснилось, пришли давно забытые воспоминания. Шилов поправил кое-как примотанный к руке скотчем дистанционный пульт управления БТРом, затем развернулся и ломанулся в ту сторону, откуда услышал знакомые звуки. Он несся по проспекту сквозь разлетающиеся и вновь срастающие остовы автомобилей, при этом постоянно уворачиваясь от ржавого металлома и вороха мелких деталей. Как он заметил, с каждым шагом все материальное начинало быстрее распадаться, уводя в галоп безумный темп повторяющихся циклов. Даже завывания кота становились прерывистыми, словно их пытались обуздать, начавшая на глазах оживать бурная река времени. 2045 год. Альфа. Альфа попыталась поймать в прицел воображаемого пистолета ученого, но подскочивший 13-й схватил ее за шею и одним движением поднял над землей обнаженное тело раненой девушки. При этом он так рьяно сжал усиленную сервоприводами руку, что если бы не керамидовые кости модифицированной, то шея Альфы тут же переломилась. Взгляд перевозбужденного маньяка пробежался по обнаженным грудям, язык 13-го непроизвольно вылез изо рта и хищно облизал тонкие губы. «Потом она будет моей!» Многообещающе заявил 13-й и повел ребристым лезвием штык-ножа по исцарапанному черепу Альфы, на котором только недавно начали пробиваться рыжие волосики. «Достань мне имплант и делай с ней что хочешь», равнодушно заявил ученый, стоящий где-то за спиной Альфы. «Прощай, серенький», – просипела девушка, понимая, что это конец. Внезапно внутреннее пространство пузыря огласил громогласный треск, заглушивший все звуки, и даже грозные завывания кота. 13-й утробно зарычал и посмотрел куда-то в сторону. Прошло всего мгновение, и на его татуированном лице промелькнула гримаса удивления. А затем произошло то, чего Альфа никак не ожидала. Лежавший на боку БТР дернулся и встал на две пары шарообразных колес. Практически убитый механизм трехсуставчатого манипулятора с 30-миллиметровой пушки неуверенно навел ствол в сторону Альфы. Профессиональный взгляд диверсантки оценил орудийную систему и отметил, что охлаждающий кожух ствола отсутствует, а оба подающих снаряда канала обороны. «Путта!» – вырвалось у 13-го, и в следующий миг орудие дернулось и разрядилось короткой очередью всего на 3 снаряда. Та-та-тах! Даже модифицированные глаза Альфы не успели рассмотреть, куда именно летят яркие трассера. Сплошь покрытая наколками голова 13-го взорвалась словно арбуз, окатив лицо девушки кровавыми брызгами, перемешанными с мелкими частичками мозгов и осколками костей. При этом тяжелый экзоскелет Ranger 8 остался стоять, и лишь бронеперчатка разжалась, выпустив шею Альфы из ослабевшего захвата. Безвольное тело девушки начало падать, но в следующий миг ее подхватили крепкие руки и аккуратно положили на песок. «Подожди, Альфочка, я сейчас», – пообещал голос Шилова, а он сам подскочил к куче амуниции, оставшейся от пирса, и поднял АР-32. Несколько быстрых шагов, и Шилов оказался рядом с замершим профессором и отвесил ему знатный пинок по пятой точке. Затем он стянул с ученого пояс с кобурой и, схватив его за шиворот, подтащил к Альфе. Грубо сбив его на землю, Шилов подобрал хамелеоновую накидку и, как всегда стараясь тактично не смотреть, накрыл обнаженное тело девушки. «Саня, а я думала, ты пропал», – слабенько промямлила Альфа. «Я сам думал, что пропал». Шилов кивнул и указал на стенки хронопузыря, за пределами которого теперь все кружилось, словно они оказались в центре урагана, причем постоянно меняющего направления. Внезапно в распахнутом настежь люке мехвода появилась полосатая мордочка кота. Увидев Альфу с Шиловым, матрос жалобно мявкнул и выскочил наружу, стремительно побежал и уселся на едва прикрытую тканью грудь девушки. «Этот полосатый хламон своим воем меня сюда и привел. Саша, у меня плохие новости. Похоже, у ребят в прошлом ничего не получилось». Альфа тяжело вздохнула. «Да я уже понял», – пробормотал Шилов и непроизвольно зыркнул на бушующий снаружи ураган, за пределами которого до самой стратосферы вздымались столбы термоядерных взрывов. «И что мы будем с этой бедой делать?» «Не знаю, но похоже, надо попытаться выключить вон ту штуку», – неуверенно проговорила Альфа и кивнула в сторону прозрачного контейнера, переливающегося всеми цветами радуги. «Нельзя!» – внезапно подал голос ученый на ломаном русском и замотал головой. «Если ты выключишь, то всем тут смерть!» «Ничего, зато атака на лабораторию Алферова завершится, и она останется целой. А значит, наши в прошлом будут жить». Профессор явно половину не понял, но, несмотря на это, отрицательно замотал головой. «И как мы будем эту хреновину выключать?» – спросил Шилов и резко торкнул стволом штурмовой винтовки в челюсть профессора. «Тащи ящик сюда, сейчас разберемся». Ученый понял, о чем они, и снова попытался возразить. Но Шилов снова двинул его стволом, на этот раз попав прямо под глаз. Затем он вытянул Глок 88 из кобуры, лежавшей в груди вещей пирса, и протянул его Альфе. «Присмотри за этим», – проговорил он и кивнул в сторону профессора. Подойдя к контейнеру, из которого торчала катана с постоянно горящим лезвием, не мудрствуя, Шилов взялся за ручку и потащил его за собой. При этом пузырь тоже начал перемещаться и вывалил из своей зоны останки десантного квадролета. Профессор хотел вскочить, но Альфа указала стволом пистолета на его голову. «Вы без меня не разберетесь, я могу помочь!» – пробормотал ученый. «Альфа, он мне надоел!» – сказал Шилов и неожиданно схватил профессора за шкирку, потащил его к границам пузыря. «Меня нельзя туда, там нет времени! Нас всех распылить на атомы!» – заверещал тот и попытался цепляться за землю, но безрезультатно. Около стены Шилов остановился и вопросительно посмотрел на Альфу. «Что скажешь?» – спросил он. Альфа понимала, что, возможно, это неправильно, но сейчас она жаждала одного, чтобы верещавший ученый поплатился и на своей шкуре все прочувствовал. «Выкинь отсюда это дерьмо!» – зло проговорила она. «Как скажешь!» – буркнул Шилов и схватил ученого, толкнул его в клокочущую преграду, при этом успев напоследок умело пнуть под зад. Как только тело Митчелла пересекло границу пузыря, оно рассыпалось на миллиарды пикселей, который тут же унес временной поток. Сразу после этого снаружи началось светопредставление. Вздыбились грибы водородных бомб, уйдя верхушками высоко в стратосферу. Тьму над головой разорвали реки огня, превратившиеся в океан пламени, устремившийся вниз. Внезапно Альфа поняла, что импульсивный поступок нарушил стабильность и взбаламутил временной поток. Надо было что-то срочно предпринять. Откинув полог хамелеоновой накидки, она, собрав последние силы, встала на колени и схватилась за рукоять катаны. Успевший подскочить Шило все понял и сделал то же самое. «Саня, рви!» – заорала Альфа и увидела, как под их общими усилиями острие меча начало выходить из чрева прозрачного контейнера. Шилов зарычал от натуги, и в этот момент на них опустился океан огня, начавший сминать верхнюю часть хронопузыря. Глава 34. Второе глобальное. 2045 год. Альфа. Океан огня обрушился с неба, сплющив хронопузырь и сократив его больше, чем наполовину. Бушующий снаружи термоядерный ураган мигом разметал все хоть мало-мальски похожее на строение. Затем завывания стихии резко стихли, и наступила полная темнота, прерываемая лишь странным шуршанием пепла, начавшего хлопьями валить сверху. Иногда прозрачный контейнер ярко вспыхивал, и алые всполохи вырывали кусочки пространства, заполненные бесконечно кружащейся серой хмарью. В какой-то момент Альфе показалось, что это никогда не закончится. Да и сидящий рядом Шилов нервно поглядывал на пепельные сугробы, постепенно покрывающий смятую поверхность пузыря. «Преграда становится тоньше», – пробормотал он и указал на призрачную стену, через которую начали прорываться частички сажи. «Похоже, скоро пузырь лопнет», – констатировала Альфа, и внезапно ей показалось, что прямо над ней очень высоко промелькнул лучик солнечного света. 2021 год. Серый. 0 часов 0 минут до закрытия окна возможности. «Глебыч, зачем?» – отчаянный выкрик Серого заглушил звенящее эхо выстрела в порванном пулей ухе. Ругательства непроизвольно вырвались из горла парня. Он посмотрел на обнулившийся таймер окна возможности, затем плюхнулся рядом с мертвым пирсом и зарычал от бессилия. «Зачем Глебов стрелял?» – ответ на этот вопрос Серый отлично знал. Олигарх не мог дать уйти с крыши действующему дипломату посольства США. Ведь первое, что тот сделал бы, когда выбрался, это попытался бы уничтожить финансовую империю Глебова. А учитывая открывшиеся американцу обстоятельства, это ему сделать было очень легко. «Волна ушла», – чересчур спокойно констатировал олигарх, когда Серый прекратил осыпать его ругательствами. Затем подошел Глебов, отключил гарнитуру телефона и включил громкую связь. Обессиленный Серый услышал голос Толика. «Я еще раз подтверждаю, самолет не улетел. Вижу Северского с Павловым. Они вместе направляются к выходу из ВИП-зоны. Толик, они должны выйти из аэропорта. Любыми методами обеспечим безопасный отход», – встревоженно приказал Глебов. «Понял, работаю», – ответил Толик, и из динамика телефона донеслись короткие гудки. Затем олигарх посмотрел на растерянное лицо Серого и недовольно покачал головой. «А ты что подумал, я свою жопу прикрываю?» – грозно спросил он. «Прости, Глебыч, не сдержался», – пробормотал Серый. «Ладно, проехали», – буркнул в ответ Глебов и принялся лично руководить зачисткой следов перестрелки на крыше. А Серого подхватили два бойца и быстро потащили к лифту. В это время голова парня закружилась, и ему показалось, что всего на миг появилась связь с Альфой. «Альфа, кажется, мы сделали это», – пробормотал он в пустоту и почувствовал, как проваливается в беспамятство. 2021 год. Северский. Когда Северский увидел, что ведущего к зоне посадки на частные самолеты прозрачной кишке перехода появилась знакомая сутулая фигура, то сначала не поверил своим глазам. И только когда тянувший за собой чемодан Паша Павлов появился в ВИП-зоне, он понял, что это не видение. «Хорошо, я не полечу», растерянно заявил молодой ученый, подойдя к замершему Северскому. «Согласен, уж больно странно и спонтанно эта поездка. Очень подозрительно». «Вот и хорошо», – пробормотал Сергей Петрович, совершенно не понимая, что дальше делать. «Только теперь мне Шагин житья не даст», – обреченно проговорил молодой ученый и пристально посмотрел Северскому в глаза. «Сергей Петрович, и что мне теперь возвращаться в свою ипотечную квартирку?» – горестно поинтересовался он, видимо, увидев проскользнувшую неуверенность в глазах старшего коллеги. «Нет, Паша, в квартиру возвращаться не надо. Мы обеспечим тебе более достойную жизнь. А вот отсюда надо уходить как можно быстрее», – проговорил, наконец, взявший себя в руки Северский и указал в сторону дверей с надписью «Выход». «А семья? Жене через полтора месяца рожать?» – проворчал Павлов, когда они двинулись к выходу. В этот момент Северский уловил, что он начал сомневаться в правильности своего решения. «Насчет семьи не беспокойся, мы все организуем», – пообещал Сергей Петрович более уверенно и достал выключенный телефон. В этот момент они вышли в зону для ожидающих рейсы пассажиров, и Сергей Петрович увидел Антошу Шагина, стоявшего недалеко от пункта контроля с парой мордоворотов. 2045 год. Шилов. Совершенно неожиданно сквозь тучи кружащего пепла начали пробиваться солнечные лучи. А затем хронопузырь часто задрожал от сильного порыва ветра, вмиг разметавшего пепельные сугробы. Затем послышался оглушающий звук бьющегося стекла, и пузырь лопнул. От неожиданности Шилов закатил глаза и зажал заложенные уши. Ему показалось, что в лицо ударил воздушный порыв, наполненный колючими частицами. Жалобно мяукнул кот. Шилов открыл глаза и увидел, что сидит под зелеными кронами деревьев, рядом с Альфой. В тот же миг в нос ударили пьянящий запах травы, от которого закружилась голова, но через несколько секунд эффект притупился, и Шилов осмотрелся. Солнце стояло в зените над головой посреди океана голубого неба. Между ветками пролетела чирикнувшая пичуга и устремилась к многоэтажкам, чьи верхние этажи были отлично видны. Осмотрев небольшую овальную проплешину в траве, посреди которой он стоял, Шилов увидел подбитый БТР, замерший силуэт безголового рейнджера и потухший контейнер, вокруг которого валялись куски обшивки десантного квадролета. От самого корпуса Кондора не осталось ничего. «Я ничего не понял. Мы на том свете или как?» – удивленно спросил Шилов. «Я тоже ничего не понимаю», – слабенько пробормотала Альфа и указала на валяющуюся у БТР автоматическую аптечку, которую 13-й вырвал из экзоскелета. «Саня, дай мне ее». Шилов подобрал девайс и передал Альфе. Та повозилась с небольшим сенсорным экраном и прижала аптечку к плечу, оставшемуся практически без кожи. Послышалось шипение пневмоинъектора, вводящего препараты. Затем Шилов помог вправить вывернутый механический сустав на сильно поврежденной руке модифицированной девушки. Еще раз осмотрев отлично видимые из-за деревьев верхние этажи многоэтажек, Шилов вопросительно посмотрел на Альфу. «Они совершенно целые, и там явно живут люди. Надо сходить посмотреть». «Сходи, а я пока немного оклемаюсь», – согласилась Альфа, а затем закрыла глаза и часто задышала. Дважды повторять не понадобилось. Шилов отложил штурмовую винтовку и вынул из набедренной кобуры замершего экзоскелета Ranger 8 здоровенный пистолет большого калибра. Магнитный держатель на боку бронежилета легко примагнитил оружие, и прикрывший его кожанкой Шилов быстро побрел по еле виднеющейся тропинке, ведущей в сторону городка. Чем дальше он продвигался, тем больше видел признаков недавнего присутствия людей. Тропинка становилась утоптаннее, а вокруг нее начинали попадаться фантики и пустые пластиковые бутылки, которые гуляющие по лесу люди зачастую любят кидать где попало. Минут через 7 Шилов вышел на велосипедную дорожку, проходящую прямо за домами. Практически сразу мимо проехали две молоденькие девчонки и догоняющий их парнишка-подросток. Замерев от неожиданности, Шилов заставил себя убрать руку с рукояти пистолета и пошел дальше, выйдя к проему между многоэтажками. Проспект, на котором он услышал зов кота-матроса, он узнал сразу. А немного покрутив головой, опознал вполне целый дом, в котором исчезла его семья. Мимо проходили люди, а он стоял, не решаясь задать кому-нибудь вопрос. Наконец, проходящая мимо пожилая женщина сама остановилась и с подозрением на него посмотрела. «Милок, ты что, в парке спал?» – спросила она. «Да нет», – промямлил Шилов и внезапно понял, как смотрится со стороны. Кожаная куртка в подпалинах и сплошь поцарапанная. Выглядывающий из-под нее приталенный бронежилет – выглядит, мягко говоря, странно. Берцы с камуфляжными брюками грязные и пахнут солярой. А помятая рожа небритая и имеет пару отметин, оставленных недружелюбными рейнджерами. «Уважаемая, а вы не подскажете, какой сейчас год, месяц и число?» После заданного им вопроса женщина неодобрительно покачала головой. «Ой, милок, тебе меньше пить надо, иначе не заметишь, как все мозги пропьешь», – проворчала она и собралась уйти. Но последний момент приостановилась и, смилостившись, объявила. «Год нынче 2045, месяц май, а число 25-е». Назад на лесную полянку Шилов добежал минут за 5. Выбравшись к Альфе, он увидел, что она уже встала и подгоняет под себя комплект диверсионного костюма «Хамелеон», оставшегося от бесследно исчезнувшего агента Пирса. «Там 45-й год, и, похоже, никакой войны в помине не было», – сходу выпалил он, и тут же, достав из БТРа баул с одеждой, начал в нем судорожно копаться. В это время из-под бронемашины раздался скрежет, и, бросивший шмотки Шилов, выхватил крупнокалиберный пистолет. «Не стреляй!» – воскликнула Альфа, когда из-под колеса появилась ящейка, а если точнее, выползло то, что от нее осталось. Перебитая надвое механическая собака жалобно заскулила цифровым шифром. Девушка подскочила к ней и помогла выбраться. Затем принялась копаться в развороченном теле. «Жучка, миленькая, выжила!» – проговорила Альфа и, вымученно улыбнувшись, посмотрела на Шилова. «Саша, раз мы все выжили и следов войны нет, значит, у наших все получилось?» «Надеюсь», – нервно пробормотал Шилов. Он боялся даже думать о том, что сейчас с его семьей, дабы не спугнуть надежду. «Аптечка работает, так что езжай, а я тут сама разберусь», – сказала Альфа, будто прочтя его мысли. «Я быстро», – сразу согласился Шилов и начал переодеваться в чистое. Через 2 часа такси остановилось возле вполне целой многоэтажки, некогда находящейся на окраине веселого райончика Шанхая. Сначала Шилов чуть было не уехал к ведомственному жилью, которое ему выдали оккупационные власти, как сотруднику новой полиции. Но по дороге он быстро осознал, что если никакой войны не было, то его семья должна находиться по старому адресу. Поднявшись на лифте, Шилов поздоровался с соседом, которого знал много лет, и нажал предательски трясущимися пальцами на сенсор дверного звонка. Его Наташа открыла почти сразу и с явным удивлением потрогала щетину на щеках Шилова. «Саша, ты уже вернулся с дежурства? А почему ты сам дверь не открыл?» – спросила она вполне спокойно, затем чмокнула в небритую щеку и отступила в сторону. А сам огорошенный Шилов замер на пороге и не в состоянии двинуться с места смотрел на своих пацанов, один за одним появившихся в коридоре. Младший увидел папу и понес ему навстречу, как всегда оглашая квартиру воинственными возгласами. И в этот момент наступившего счастья на пределе слуха загудел сигнал воздушной тревоги, напрочь стерший улыбку с лица Шилова. Интерлюдия 3. Новый виток. 25 мая 2045 год. США. Залив Аппер-Бэй, 12 километров до центра Нью-Йорка. Президент США Дэвид Гор стоял возле широченного ростового иллюминатора, расположившегося прямо под рубкой управления правительственного корабля, и рассматривал Нью-Йорк. Самый густонаселенный город США лежал перед ней во всей своей архитектурной красе, буквально источая энергию жизни и прогресса. Министр обороны, оба советника в сфере государственной безопасности, госсекретарь и члены чрезвычайной государственной комиссии, в которую вошли высокопоставленные военные, главы обоих фракций Сената, директора НАСА, ЦРУ и ФБР, стояли позади и ждали решения, которое должен принять президент. Подумав еще несколько минут, глава государства тяжко вздохнул и повернулся к собравшимся. «Вы уверены, что мы поступаем правильно?» – спросил он и начал поочередно смотреть в глаза присутствующим политикам и военным. «Господин президент, аналитики дают 300% гарантию, что ответного удара не будет. Нейросети и эскины подтверждают прогнозы аналитиков», – в очередной раз констатировал директор ЦРУ. «Даже если пара десятков русских сверхскоростных ракет вылетят в нашу сторону, новые системы силовой купол не дадут им упасть на американскую землю», – уверенно заявил директор НАСА. Все готово. Наша армия, флот, космическая группировка боевых спутников и войска союзников сильнее в десятки раз. Я думаю, вопрос с Россией решится за неделю, не больше. Озвучил свое мнение министр обороны, и его чернокожее лицо превратилось в камень. Постепенно высказались почти все присутствующие. И ни один аргумент не вызвал у главы государства никаких сомнений. Но вместе с этим Гор постоянно вспоминал те сны, которые терзали его сознание по ночам, со времен избрания в президенты. В этих снах он видел поверженный и лежавший в руинах Нью-Йорк. А еще там были десятки городов США, превратившиеся в пепелище после ядерной бомбардировки. Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Кливленд, Чикаго, Детройт, Милуоки, Индианаполис. Он легко узнавал их, и именно это вызывало в его душе сомнения. Иногда ему даже казалось, что каким-то образом эти сны ему транслируют сами русские. Но любые проверки современной аппаратуры факта воздействия извне не подтверждали. «Может, отложим еще на год? А за это время лучше подготовимся?» – спросил президент, не сводя глаз с собравшихся. «Мы уже отложили на долгих 3 года. Больше я не советую этого делать», – начал государственный секретарь США, являющийся тайным идеологом и главным локомотивом процесса создания тайного альянса демократических держав. «Китаю сейчас не до помощи Российской Федерации. Наши японские и индийские друзья – создали зоны напряженности, готовые разрядиться в любой момент локальным ядерным противостоянием. Если мы сейчас упустим благоприятные условия, то другого подобного стечения обстоятельств придется ждать очень долго». Гор кивнул, соглашаясь. Он отлично понимал, что если не примет решение сейчас, то республиканцы смогут инициировать процедуру импичмента, но даже несмотря на это, ему хотелось хоть за что-то зацепиться. Борьба, идущая внутри сознания главы государства, с маниакальным упорством заставляла искать несуществующие поводы. «Что там с лабораторией 52?» – неожиданно для самого себя спросил президент и посмотрел на стоявшего позади всех представителя научного сообщества, работающего с информацией по проекту «Сигнал». «Пока связь не установлена, но кое-какие признаки указывают на то, что в ее фактическом исчезновении из нашего временного потока замешаны русские». «Опять русские!» – зло проговорил Гор про себя и сморщился. Жвалки заходили ходуном на его щеках. Затем он импульсивно повернулся к личному секретарю. «Билл, включайте всех глав государств Альянса. Я хочу сделать заявление», – пророкотал, наконец, принявший решение президент. И на его лице появилось выражение хищника, готового прямо сейчас броситься на врага. После распоряжения президента вокруг начали загораться десятки голографических экранов с премьер-министрами, канцлерами и президентами союзных государств, членом Тайного Альянса. С лиц присутствующих ушло напряжение, а на некоторых появились торжественные улыбки. И лишь глава республиканского большинства в Сенате нахмурился, так как, видимо, в душе надеялся, что президент Гор опять смолодушничает и все отложит. Глава Соединенных Штатов Америки еще раз осмотрел всех, и в тот миг, когда загорелся последний экран, сжал кулаки. «Друзья, я инициирую начало операции «Дропшот», – грозно объявил президент США и непроизвольно оскалился, показав идеально ровные зубы. Текст читал Гридень. Спасибо большое, что вы прослушали эту книгу в моем исполнении. Всего доброго!